Зачем эти издевательства? Нужен ты нам, сам знаешь зачем. Но если мы хотим пробудить в тебе какие-то положительные качества, то зло хотело проэксплуатировать отрицательные. Тут у него было 2%. Если бы ты согласился убивать довольно легко, то тебя бы стали развращать убийствами, развивать в тебе мизантропию и манию величия. Но ты не согласился, и демон решил играть на твоем страхе. Это, кстати, путь более короткий, более легкий для него. Он смог бы затерроризировать, довести тебя до нужной кондиции через неделю. Страх — невероятная сила. Больше, чем гордыня в первом варианте. «Какие положительные качества развиваете вы?» — удивился Сол. «Что хорошего в смерти несчастного художника и парня из Уругвая?» «Оставим эту тему», — жестко сказал Ален. «Ты спрашивал сотню раз и всегда получал ответ. Не твое дело, успокойся и не трать понапрасну эмоции. Ты видел нашего врага?» «Видел». «Он тебе понравился?» «Сомневаюсь». «Ты его возненавидел?» «Думаю, да». «Так будем действовать по принципу. Враги моих врагов – мои друзья». Сол допил кока-колу, но сухость во рту не проходила, и голова раскалывалась. «Последствия наркотика», – подумал он. «Сейчас на очереди стоял совсем легкий эксперимент, способный либо утвердить все вышеуслышанное как истину, либо развеять как глупую фантазию». «Ха, Ален, вы можете думать, что хотите, но я обязан позвонить Джулии». Уже через четверть часа Сол стоял в стратегически удобно расположенной будке и набирал знакомый номер. Ха с Амином стояли на стороже, готовые чуть ли не к отражению атаки с воздуха. «Джулия? Сол, наконец-то! Я так ждала твоего звонка. У тебя все в порядке, Джулия?» «У меня? Если не считать твоего отсутствия, все. Тебя никто не обижал? Да кому я нужна? И сегодня все в порядке? Ты весь день была на работе?» «Что значит этот допрос?» «Да что ты, какой допрос? Просто я соскучился. И от скуки задаешь идиотские вопросы». «Да нет, просто сегодня днем мне показалось, что я тебя видел». «Ах, показалось. Ты шатаешься неизвестно где. Я жду твоего звонка, как гласа Божьего. А ты звонишь и истерическим голосом говоришь мне всякие глупости». «Милая, не сердись. Я просто так нервничал». «Какой нервный? Ты, когда звонишь жене, тоже так нервничаешь? Или пока обзвонишь всех своих баб, начинаешь нервничать к концу? Меня тут допрашивают, расспрашивают, интересуются твоими сексуальными привычками, но я спокойна. А ты там у себя нервничаешь? Что ж, давай, понервничай еще». Запищали сигналы отбоя. Сол постоял, повесил трубку. Нежной походкой подошел Ха. «Ну как, говорил?» Сол утвердительно кивнул. «Поговорил». Прогремела очередь, и пули просвистели над головой Сола. Он крепче сжал автомат, пригнулся, в два прыжка преодолел опасное пространство, еще одна очередь чуть было не задела голову. Сол распластался на полу, стреляя наугад, опустошил магазин автомата, заменил его новым. Полежал, прислушался, в ушах звенело. Сол поднялся, зигзагами прыгая от стены к стене. Он пробежал длинный серый коридор, повернул налево. С разбега ударом ноги Сол распахнул дверь и ворвался в комнату, поливая все перед собой огнем из автомата. Кончился второй магазин. Сол заменил его, разглядывая трупы. Того, кого он искал, не было. Сол потер лоб. Что-то случилось. Ему показывали фотографию будущей жертвы. Он прекрасно запомнил лицо и сейчас забыл его.